по случаю 9 сентября, дня основания Корейской Народно-Демократической Республики, президент Намибийской Республики Хаги Гейнгов недавно прислал поздравительную телеграмму Ким Чен Ыну. «Я рад», — отметил он, — «существованию постоянных замечательных дебат-отношений между правительствами и народами двух стран». От души желаю вам, Ким Чен Ын, здоровья, успехов в работе, а также того, что вы будете направлять корейский народ к бесконечному процветанию.